Замлер разулся, и его длинным костлявым ногам стало холодно. Он прикрыл их размахрившимся атласным одеялом. Решив, что пожилой джентльмен хочет спать или разговор принял неинтересный для него оборот, Брух попрощался, натянул черное пальто, нахлобучил тугую кепку и суетливо убежал куда-то. Короткие ноги, задница, как мешок, на брюках велосипедные зажимы. Разве это не самоубийство ездить на велосипеде по Манхэттену? Замлер вернулся к размышлениям о карманнике, о том, как этот негр прижал его своим телом к грыжеобразно спученным тканевым обоям подъезда. Вспомнил две пары темных очков, похожие на толстую рептилию член, свисающий с ладони, розовато-коричневый, как у лежалого шоколада, цвет этой штуковины откровенно ассоциировался с младенцами, которых она должна была порождать. Уродливая, противная, смехотворная, но все-таки исполненная значительности. Под натиском тех мыслей, которым он уже не пытался противиться, мистер Замлер привык по-своему по-другому расставлять акценты в интимных вопросах. Разумеется, он и карманник были очень разные во всем. И по уму, и по характеру, и по духу их разделяли целые мили. Что же касается сугубо биологического аспекта, то раньше мистер Замлер считал себя вполне привлекательным в этом отношении, на еврейский манер. Только это никогда для него много не значило, а сейчас на восьмом десятке еще меньше, чем когда-либо. А тем временем весь западный мир был охвачен сексуальным безумием. Замлер смутно припомнил, что где-то слышал, как тем аргументом, к которому прибег негр-карманник, воспользовался сам президент Соединенных Штатов. Попросив дам удалиться, он продемонстрировал себя представителем прессы и спросил, «Неужели мужику с такими причиндалами нельзя доверить страну?» История, конечно, была апокрифическая, но, если учитывать личность главы государства, не совсем невероятная. Потом большое значение имел сам тот факт, что этот анекдот возник и расползся на весь город, добравшись даже до вестсайдской комнатушки Замлера. Еще один симптом – последняя выставка Пикассо, на открытие которой Замлера привела Анджела. Это был не только показ произведений искусства, но и демонстрация в сексуальном смысле. Пикассо под старость стал одержим вагинами и фалосами. Охваченный яростной и комичной болью прощания, он создавал половые органы тысячами, а то и десятками тысяч, лингам и йони, примечание символа мужского и женского начала в индуизме, конец примечания. Замлер подумал, что внезапно, придя ему на память, эти санскритские слова его озарили. Немного расширили горизонт, однако их эффекта оказалось недостаточно для того, чтобы разобраться в такой проблемной теме. А тема была очень проблемной. Замлеру вспомнилось одно из заявлений Анджелы Грунер. Как-то раз после нескольких бокалов она, веселая и смеющаяся, почувствовала себя с дядей Замлером совсем свободно до грубости и выпалила ему. «Еврейский мозг, негритянский член, нордическая красота – вот чего хочет женщина». Таков ее образ идеального мужчины. Что ж, у нее, между прочим, кредитные счета в самых шикарных магазинах Нью-Йорка. Она может себе позволить выбирать лучшее со всего света. Если того, чего ей хочется, нет у Пуччи, она закажет это в Эрмесе. У Анджелы есть все, что покупается за деньги, все, что могут дать человеку роскошь, красота и сексуальная изощренность. Если бы она могла найти своего идеального самца, этот продукт божественного синтеза, она бы сумела сделать так, чтобы для него игра стоила свеч. Анджела ни перед кем бы не оробела. На сей счет можно было не сомневаться. В минуты, подобные этой, мистер Замлер получал особое удовольствие от своих лунных мечтаний. Артемида, богиня Луны и целомудрия. Переселившись на другую планету, люди должны будут усердно трудиться только за тем, чтобы жить, чтобы дышать. Им придется строго следить за мерными шкалами бесчисленных приборов. Условия станут совсем другими. Суровые служители техники превратятся почти что в священников. Если к мистеру Замлеру не приходил Брух со своими навязчивыми исповедями, то приходила Маргот. После 3 лет добропорядочного вдовства она снова начала задумываться о сердечных делах. Разумеется, это были не столько практические замыслы, сколько всесторонние теоретические дискуссии ad infinitum, примечание, до бесконечности, конец примечания. Если не приходила она, то приходил Феффер, герой бесконечных алькованных приключений. Если же не являлся и он, тогда для доверительной беседы являлась Анжела. Правда, доверительная беседа – слова не совсем подходящие. Скорее, это было выплескивание хаоса, акт, часто принимавший тираническую форму, особенно с тех пор, как отцу Анжелы стало нездоровиться. Сейчас Грунер вообще угодил в больницу. По поводу этого хаоса у Замлера были кое-какие идеи. У него на все был свой взгляд, весьма оригинальный, но чем, как не им, руководствоваться в жизни? Конечно, Замлер понимал, что может ошибаться. Ведь он европеец, столкнувшийся с американскими феноменами. Непонимание Америки европейцами порой принимает комичные формы. Замлер помнил, как после первого поражения Стивенсона многие беженцы собрались бежать дальше в Мексику или Японию, поскольку были уверены, что Айк установит в стране военную диктатуру. Примечание. Эдлай Стивенсон, годы жизни 1900-1965, представитель либерального крыла Демократической партии. Дважды в 1952 и 1956 годах участвовал в президентских выборах и терпел поражение от республиканца Дуайта Эйзенхауэра, имевшего прозвище Айк. Конец примечания. Но как бы ни складывались отношения между двумя континентами, кое-какие европейские заимствования прижились в Америке очень хорошо. Прежде всего, психоанализ и экзистенциализм. Оба явления связаны с сексуальной революцией. Вне зависимости от правоты или неправоты мистера Замлера, над Анжелой Грунер сейчас нависли тяжелые облака. Ее, свободную, богатую, очаровательную и лишь самую малость грубоватую, ожидала большая печаль. Первая причина – проблемы в отношениях с Уортоном Хорикером. Он нравился ей, она была им увлечена, возможно, даже любила его. В последние два года Замлер мало слышал о других мужчинах. Верность, строгая и буквальная, вообще-то не значилась у Анжелы в меню, но потребность в Хорикере делала ее старомодной. Этот молодой человек занимался исследованиями рынка в какой-то фирме на Мэдисон-авеню, слыл королем статистики, был младше Анжелы, спортсмен, теннис, тяжелая атлетика, родом из Калифорнии, высокий, превосходные зубы, дома держал гимнастическое оборудование. Анжела говорила про наклонную доску с ножными ремнями для упражнений на пресс и стальную перекладину для подтягиваний в дверном проеме, а еще про холодную мебель из хрома и мрамора, кожаные аксессуары, британские офицерские складные стулья, предметы оп- и поп-арта, множество зеркал и отраженный свет. Хорикер был хорош собой. Замлер не спорил, хотя и считал, что этот энергичный и немного недооформившийся молодой красавец, вероятно, имеет природную склонность к тому, чтобы стать негодяем. Иначе зачем ему столько мускулов? Неужто для здоровья, а не для бандитизма? «А как одевается?» — восторгалась Анжела хрипловатым голосом комической актрисы. По-калифорнийски длинноногий, узкобедрый, с рассыпчатыми длинными волосами, мило вьющимися сзади на шее, это был ультрасовременный денди, очень придирчивый не только к своей, но и к чужой одежде. Даже Анджела подвергалась строгой инспекции в духе Вестпойнтского военного училища. Однажды, решив, что она одета неподобающе, Хорикер бросил ее на улице, перешел на другую сторону. Изготовленные на заказ рубашки, туфли и свитеры регулярно поставлялись ему из Лондона и Милана. Анжела говорила, что когда Уортон сидит в кресле своего парикмахера, нет, стилиста, хочется играть духовную музыку. Он стригся у Грека на 56-й авеню в Истсайде. Да, Замлер много знал об Уортоне Хорикере. О его здоровом питании Хорикер даже приносил Замлеру баночки с сухими дрожжами, улучшающими пищеварение, и тот оценил их благотворный эффект. А галстуки? У Хорикера была целая коллекция восхитительных галстуков. Неизбежно напрашивалось сравнение с чернокожим карманником. Об этом культе мужской элегантности следовало поразмыслить. Туманно припоминалось что-то важное о Соломоне во всей его славе и о полевых лилиях. Примечание. И об одежде, что заботитесь. Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль ми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться». Евангелие от Матфея, глава 6, стихи с 28 по 31, конец примечания. Как бы то ни было, невзирая на нетерпимость к плохо одетым людям, надменную привычку себя баловать и щеголеватое имя этого американского еврея в третьем поколении, Замлер не пренебрегал тем, чтобы всерьез подумать о нем. Сочувствовал ему, понимая, какой дезориентирующей и растлевающей силой обладают чары Анжелы, ведь она действует коварно, хотя и не имеет такого намерения, а хочет лишь веселиться, дарить радость, быть яркой, свободной, красивой и здоровой. Относиться к жизни, как большинство молодых американцев, поколение Пепси, так, кажется, они себя называют. Откровенничая с дядей Замлером, Анджела оказывала ему честь. Почему именно ему? Из всех пожилых беженцев она считала его самым понимающим, самым образованным, самым европейски широко разносторонне гибко продвинуто мыслящим, самым молодым в душе. К тому же она полагала, что дядя Замлер очень интересуется всяческими новыми веяниями. Не делал ли он над собой некоторых усилий, чтобы заслужить такую оценку? Не одалживал ли себя с охотой, не подыгрывал ли Анжели, исполняя роль старого мудрого европейца? Если так, то ему следовало самому на себя обидеться. А именно так это и было. От молодой родственницы Замлер слышал признания, которых не хотел слышать. Подобно тому, как в автобусе видел человеческие поступки, которых не хотел видеть. Но разве он не ездил снова и снова по одному и тому же маршруту, чтобы посмотреть на чернокожего вора? Анджела описывала дяде события своей жизни прямолинейно и без умолчаний. Заходила в его комнату, снимала пальто и платок, встряхивала освобожденными волосами, окрашенными под енотовый мех и пахнущими арабским мускусом. Этот запах потом держался, как ореховая морилка, на пальцах, на всем плохоньком текстиле замлеровской спальни, на сиденьях стульев, на покрывале и даже на шторах. Анджела садилась. На ногах белые чулки в гусиную лапку, или, как говорят французы, «пье де пуль». На щеках буйный румянец, голубые глаза сексуально темнеют, белая плоть горла пышет жизненными силами. Одним своим видом Анджела делала громкое заявление от лица своего пола в адрес противоположного. Сейчас люди считают необходимым слегка заглушать подобные высказывания комическими нотками, и Анджела следовала этой тенденции. В Америке определенные формы успеха требуют сопровождающего элемента пародии, насмешки над собой, сатиры, направленные на себя. Это можно было наблюдать на примере актрисы Мэй Уэст и сенатора Дирксона. В словах Анджелы иной раз как будто бы тоже сквозил чужой мстительный разум. Стул, на котором она сидела, положив ногу на ногу, казался слишком хрупким и прямым для ее бедер. Она открывала сумочку, доставала сигарету, Замлер подносил зажигалку. Ей нравились его манеры. Выпуская дым через ноздри, она, если была в хорошей форме, глядела весело с легкой хитрецой. Прекрасная дева. А Замлер – старый отшельник. Когда от избытка дружеских чувств к нему она начинала смеяться, оказывалось, что у нее большой рот и большой язык. Внутри элегантной женщины сидела вульгарная. Губы были красные, зато язык часто бледный. Этот язык, женский язык, играл, очевидно, незаурядную роль в ее свободной, роскошной жизни. На первое свидание с Уортоном Хорикером она в припрыжку примчалась из Ист-Виллиджа. Нужно было успеть добраться из южной части Манхэттена в северную с какой-то тусовки, от которой не получилось отговориться. Травку она в тот вечер не курила, только пила виски. От травы она никогда так не кайфовала, как ей особенно нравилось. 4 раза позвонила она Уортону из переполненного клуба. Он сказал, что должен спать, уже 2 часа ночи. Он помешан на сне, на здоровье. Но Анджела все-таки ворвалась к нему, в засос его поцеловала и громко объявила: «Будем трахаться до утра». Только сначала ей нужно было помыться, потому что весь вечер она томилась от предвкушения. «Женщина как скунс, у нас столько запахов, дядя», — пояснила она. Сняв с себя все, но забыв про колготки, Анджела плюхнулась в ванну. Обалдевший Уортон сидел в халате на крышке унитаза, пока она, краснолицая от виски, намыливала грудь. Как ее грудь выглядит, Замлер прекрасно себе представлял, ибо глубоко декольтированные платья Анджелы мало что скрывали. Итак, она намылилась, ополоснулась, мокрые колготки были с трудом, но весело стянуты, и Хоррикер за руку подвел ее к постели. Точнее, она его. Он шел сзади, целуя ее плечи и шею. «О!» — вскрикнула она и была покрыта. Мистеру Замлеру полагалось благосклонно выслушивать подобные рассказы, изобилующие всякими интимными подробностями. Любопытно, что Герберт Уэллс более умно и тактично, однако тоже говорил с ним о своих сексуальных страстях, хотя от такой высокоинтеллектуальной личности кто-нибудь, пожалуй, мог ожидать взглядов более созвучных позиций Софокла. «Я с величайшей радостью ушел от этого», как уходит от яростного и лютого повелителя. Примечание: Платон, «Государство». Перевод А.Н. Ягунова, конец примечания. Нет, ничего подобного. Насколько Замлер помнил, на восьмом десятке Уэллс все еще страстно увлекался девушками, убедительно аргументируя это тем, что возросшая продолжительность жизни должна повлечь за собой пересмотр норм сексуального поведения. Раньше человек, измученный тяжелым трудом и плохим питанием, умирал лет в 30, успев к этому возрасту исчерпать свою половую силу. Ромео и Джульетта были подростками. В цивилизованном обществе средняя продолжительность жизни приближается к 70 годам, значит, старые стандарты грубой поспешности, преждевременного истощения и ранней обреченности пора отбросить. Злясь и даже постепенно приходя в ярость, Уэллс говорил о границах возможностей человеческого мозга, о его слабеющей с годами способности живо интересоваться новыми событиями. Утопист, он не представлял себе, что то будущее, на которое он надеется, станет эпохой сексуального переизбытка, порнографии, аномалий. Скорее он ждал, что когда будет счищена прежняя мрачная болезненная грязь, появится новый человек, более высокий, сильный, зрелый, мозговитый. Хорошее питание и кислород прибавят ему жизненной энергии. Он сможет есть и пить разумно, быть автономным в своих желаниях и регулировать их, ходить голым и притом спокойно исполнять свои обязанности, заниматься завораживающим и в то же время полезным умственным трудом. Да, тот трепет, который на протяжении веков вызывало у человечества приходящность смертной красоты и земных удовольствий, скоро пройдет. Сменится мудростью, порожденной продлением нашего срока. О, морщинистые лица, седые бороды, глаза, источающие густую камедь и сливовую смолу! О, полнейшее отсутствие ума и слабые поджилки! Прочь из этого воздуха по крабьи задом наперед в могилу! Примечание: Уильям Шекспир, Гамлет, акт 2, сцена 2, перевод М. Лозинского, конец примечания. У Гамлета был свой взгляд на это. Много раз Замлер выслушивал Анджелу, лежа на своей кровати и двумя разными глазами рассматривая два, как минимум, комплекса проблем. Сильная резь между ребром и бедром заставляла его присогнуть одну ногу в тщетном поиске облегчения. От этого лицо принимало слегка укоризненное, в то же время сочувственное выражение. Каждодневная столовая ложка пищевых дрожжей, первичного продукта натуральных сахаров, который он растворял в соке и взбалтывал до розовой пены, помогала ему сохранять здоровый цвет лица. Одним из преимуществ долгожительства было, пожалуй, божественное умение себя забавлять. Можно представить, как забавляется Бог, создавая модели, способные развиваться в течение долгого времени. Замлер знал бабушку и деда Анджелы. Они были ортодоксальными иудеями. Тем любопытнее ему казалось ее язычество. Иногда он сомневался в том, что евреи пригодны для нынешнего римско-вудуистского эротического примитивизма, что отдельный человек может освободиться от многовековой ментальной дисциплины и наследственной привычки подчиняться законам. Невзирая на стремление к эротическому лидерству, демонстрируемое современными еврейскими исследователями ума и души, Замлер все же не расставался со своими сомнениями. «Признай счастьем возможность делать то, что делают другие. Предайся тому, чему другие предаются. Предубеждением, так предубеждением, Гневу так гневу, сексу так сексу. Но не спорь со своим временем, просто не спорь и все. Если ты не замлер и не считаешь, что любому месту оказываешь честь своим присутствием. Благодаря отстраненности, благодаря пониманию своей рудиментарности, благодаря соблюдению позиции гастролирующего сознания, волей судьбы, заброшенного в вестсайдскую квартиру, действительно можно кое-чего добиться, но только не почести извне. Зато внутри так просторно и столько вмещается людей, что даже если ты сидишь в своей комнатушке между 90-й и 100-й улицей, ты все равно американец. Американец 20 века, эти слова, овеяны шармом, их будоражащий блеск вызывает почти невыносимое волнение, знакомое каждому. Всем, кто читает газеты и смотрит телевизор, впадая в коллективный экстаз от новостей о кризисах и переделах власти. Правда, разные люди обладают разной возбудимостью. Как бы то ни было, суть, вероятно, не в этом, а глубже. Человечество смотрит на себя и описывает себя при самых крутых поворотах своей судьбы. Оно и субъект, живущий или утопающий в ночи, и объект, наблюдаемый в момент выживания или гибели. Оно ощущает чередующиеся приливы силы и парализующего бессилия. Его собственная страсть, его же любимое зрелище, предмет глубокого и странного участия на всех уровнях, от мелодрамы и пустых шумов до потаенных слоев души и тончайших безмолвий, где хранится неоткрытое знание. По мнению мистера Замлера, такой опыт сулил некоторым людям завораживающие возможности для интеллекта и духа, но чтобы ими воспользоваться, человек должен быть, во-первых, необычайно умен, а во-вторых, необычайно ловок и проницателен. Сам Замлер, как ему казалось, не соответствовал этим требованиям. Время так разогналось, что десятилетия, века и эпохи сжались в месяцы, недели, дни и даже предложения. Значит, чтобы не отстать, нужно все время бежать, нестись, лететь над сверкающими водами. Нужно видеть, какие явления выпали из человеческой жизни, а какие остались. Нельзя быть старомодным мудрецом, не встающим со стула. Ты должен тренироваться. Должен развивать в себе силу, чтобы не приходить в ужас от локальных эффектов метаморфоз. Должен примириться с атмосферой распада, с безумными улицами, с грязными ночными кошмарами, с ожившими чудовищами, с наркоманами, алкоголиками и извращенцами, открыто празднующими свое отчаяние посреди города. Ты должен терпеть конфликты внутри души, это зрелище жестокого разлада, а также сносить глупость властей и нечестность бизнеса. Каждое утро, просыпаясь в 5 или 6 часов в своей манхэттенской спальне, мистер Замлер пытался разобраться в ситуации. Но у него это не получалось, а если бы и получилось, то он все равно никого не сумел бы убедить в своей правоте, обратить в свою веру. Ключ к решению проблемы можно было завещать Шуле. Пускай поделится унаследованным знанием с Рави Ипсхаймером или с отцом Роблзом в исповедальне. Только вот что это может быть? Что важнее всего, сознание и его муки? Возвращение сознания к первобытности – свобода, привилегии, демоны. Изгнание этих демонов и духов из атмосферы, где они всегда были посредством просвещения и рационализма. Но ведь человечество никогда не жило без одержащих его бесов и потребует их обратно. О, с каким жалким истекающим кровью, страдающим от зуда всяческих потребностей, глупым и гениальным существом приходится иметь дело. Как причудливо оно! То есть он или она играет со странными свойствами существования, со всеми разновидностями возможностей, с бесчисленными нелепостями, с душой мира, со смертью. Можно ли вместить все это в одно предложение? Если попытаться, то получится такое. Человечество не в состоянии смириться с отсутствием будущего. Начиная с настоящего момента, единственная явная перспектива – это смерть. Живет себе семья, дружеская группа или другая человеческая упряжка, а потом появляется смерть, и никто не хочет ее признавать. Доктор Грунер, как сообщалось, перенес небольшую операцию. Но так ли это было на самом деле? Слабые стенки сонной артерии, ведущей к мозгу, в одном месте совсем прохудились и стали пропускать кровь. Замлер не торопился, не хотел понимать, что означает такая течь. Его неторопливость имела свои причины. С 1947 года и он сам, и его дочь зависели от доктора Грунера, который вносил за них квартирную плату, давал Шуле работу, добавлял к социальному пособию и немецким чекам Замлера собственные деньги. Щедрый человек. Правда, он богат, но богатые, как правило, скупы. Слишком срастаются с теми средствами, которым обязаны своим богатством, а именно с привычкой склочничать, мошенничать, упражняться в мастерстве замысловатой лжи, поддерживать странную традицию надувательства в рамках закона. Замлер со своим мелким розовым лицом, пузырем глаза, подернутым пленкой и бакенбардами, делающими его слегка похожим на кота, представлял собой своеобразный медитативный островок посреди острова Манхэттен, и он понимал, что все известные ему богатые люди – победители криминальных битв, мастера разрешенной преступности. Иными словами, они преуспели в тех формах обмана и жестокосердия, которые действующий политический порядок считает в целом продуктивными, поскольку от такого мошенничества, воровства или, в лучшем случае, мотовства, валовый национальный продукт возрастает. Хотя, погодите-ка, Замлер не относился к себе как к привилегированному носителю высоких принципов, которому позволено всех вокруг бить по голове своими чистейшими стандартами. Когда он попытался мысленно обрисовать справедливый социальный порядок, у него ничего не вышло. Некоррумпированное общество? Опять не получилось. Замлер не знал ни одной революции, которая не была бы произведена ради справедливости, свободы и добра. Но под конец все они обнаруживали больше нигилизма, чем в начале.